Станислав Гимадеев. Последняя охота на Стуффи. Я никогда бы не подумал, что спустя несколько лет мне предстоит вернуться к этому занятию. Я уже начал забывать, что некогда был знаменитым охотником из великого клана. Вокруг Стуффи тогда было много шума, а мы, считанные охотники, пользовались известной славой. Да, было что вспомнить. Потом наш альянс рассосался, страсти поутихли, все стало покрываться пеленой забвения. И вот сейчас мне предложили тряхнуть стариной. Я пристально посмотрел на посетителя, сидевшего в кресле напротив и назвавшегося Кассини. «Значит, как я понял, господин Кассини, вы уполномочены предложить мне добыть для вашей организации Стуффи. Неужели в ученом мире к нему опять пробудился интерес?» «Ну, в какой-то степени», — ответил он. «Значит, договорились. Мы понимаем, конечно, дело давнее, ваша сноровка, опыт и так далее. Мы хорошо заплатим». «Это разумеется». Я улыбнулся. «Ну, хорошо, только мое условие. Деньги сразу по прибытии на землю. Мы вам клетку со зверем, вы нам деньги». Кассини кивнул. «Вас двое?» — спросил он затем. «Охотиться на Стуффи можно только вдвоем», — сказал я очень компетентным тоном бывалого охотника. «Это такой специфический промысел, господин Кассини. Парная работа». «А почему?» — осторожно поинтересовался он. Я многозначительно ухмыльнулся и развел руками. «Мол, простите, господин хороший, но профессиональные секреты есть профессиональные секреты». Он понятливо улыбнулся. Потом я дал ему свой код, попросил связаться со мной через пару дней, и он ушел. Откинувшись в кресле, я призадумался. Кто же из нашей великой пятерки, кроме меня, согласится еще разок поохотиться на Стуффи? У кого возникнет желание еще раз вернуть к жизни забытое ремесло, принесшее некогда нам солидный доход? Я стал копаться в памяти. Лайкин. Нет, пожалуй, он откажется. Но он теперь разбогател, потолстел, сменил мировоззрение и в такую авантюру больше не сунется. Да и годы идут, что ни говори. А ведь мы с Сашкой когда-то неплохо нагрели руки на этом деле. М-да. Петюня? Кажется, он улетел с земли еще в прошлом году. Остаются Крагин и Ромбиков. Как сейчас отыскать Эдика Крагина, я даже не имел понятия. Пораскидало нас, однако, по вселенной. После того, как охота на Стуффи прекратилась, наши коммерческие и приятельские связи оборвались. Если раньше каждый из великих охотников точно знал, где находятся другие и чем они занимаются, то теперь гиблое дело, если признаться. Вот разве только поискать код Мишки Ромбикова, с некоторой надеждой подумал я. Мишка отозвался сразу же. На экране возникло его небритое сонное лицо, которое тут же расплылось в ухмылке. Достаточно было бросить один взгляд на интерьер, в котором он обитал, и на него самого, чтобы понять, что деньжат у Мишки не водилось уже давненько. Узнав, в чем дело, он заметно повеселел и, не мешкая, согласился, как в былые времена. Я даже почувствовал, будто помолодел на эти несколько лет. На следующий же день мы встретились и обговорили все детали организационного характера. Что касается самой охоты, то тут никаких вопросов не было. И я, и он имели опыт и досконально знали всю операцию от начала до конца. Еще через два дня, наняв корабль, мы покинули землю. Наш путь лежал к Миланде, спутнику одной малоизвестной заброшенной звездочки. Настолько заброшенной, что наши ученые даже не удосужились дать ей имя, ограничившись типовым многоэтажным номером. Крохотная, вечно зеленая, насквозь сырая Миланда так и осталась бы никому неизвестной, если бы не внезапный промысел Стуфи. В считанные месяцы после того, как я и Крагин привезли на Землю первый экземпляр Стуфи, планетка оказалась наводненной туристами, исследователями, охотниками-одиночками и целыми охотничьими отрядами. Буквально нашпигована. Все жаждали увидеть, снять, поймать Стуфи. Этого никому не удавалось, но страсти распалялись все больше и больше. Дело в том, что все особи Стуфи, которые когда-либо были пойманы только нами, великим кланом охотников. Так мы называли тогда нашу славную пятерку. Мы одни открыли Стуфи, только мы одни знали способ его поимки. Только мы. Это была наша идея, наша профессиональная тайна, наша слава. Впрочем, мы тщательно скрывали от мира то, что знали друг друга. Специфика промысла, опять же. Это могло вызвать лишь ненужные подозрения. Для всех окружающих мы были отдельными мастерами своего дела. Перелет до Миланды прошел вполне нормально. Мы с Мишкой этого даже не заметили. Всю дорогу мы веселились, пили напитки различной крепости, болтали, вспоминая старое. Немного скрашивал скуку Питон, молодой и очень любопытный навигатор. Признав во мне одного из великих охотников, Питон проникся уважением к нам и интересом к нашей деятельности. И еще бы! Кто в свое время не хотел узнать наших секретов? — А правда, — спросил Питон как-то, — что еще никому, кроме нескольких человек, не удавалось поймать Стуфи? — Сущая правда, Питон, — ответил я. — А правда говорили, что ни один пойманный Стуфи не сохранился, будто они исчезали через несколько дней после того, как их привозили на Землю? — Возможно, — безразлично ответил я. — Когда я получаю деньги, мне все равно, испаряются эти твари или нет. Нам платят за поимку и доставку, дружище. И буду откровенен, дальнейшая судьба Стуфи меня никогда не занимала. Но все-таки интересно, — не унимался он. Ученые называли эту их особенность и телепортационным эффектом. Подумать только, никаких следов. Неужели не интересно? Это все, конечно, любопытно, — вмешался в разговор Мишка. Но уж если ученые ничего не могли тогда объяснить, то нам-то куда? А вот во время охоты, господин Марухин, вы никогда не сталкивались ни с чем подобным, ведь наверняка же... Нет-нет, дорогой мой Питон, ни с чем подобным. А как тогда? Ты хочешь спросить что-нибудь про охоту? Перебил я его. Мы не отвечаем на такие вопросы, дружище, но ты же понимаешь. — Ну, ладно, — смутился Питон. — А скажите, кто назвал Стуфи этим именем? — Не помню, — ответил я скромно, ибо как раз это мне в свое время взбрело в голову — назвать так объект нашего бизнеса. Питон слегка разочарованно вздохнул и умолк. Как и раньше, мы были полны решимости и задора, когда наша посудина садилась на Миланду. Ну, наша она была постольку-поскольку, потому как принадлежала капитану дальних перелетов Риджуэю, или просто папаше Риджуэю, человеку, который не отказывается от возможности заработать и при этом не задает лишних вопросов. Кораблишко у него, надо признать, был древний, дышал на ладан. По идее, его давно было пора на свалку, но Риджуэй, видать, экономил. А может, еще какие соображения имел? В развалине у папаши не было места ни для флайеров, ни для катеров, и поэтому мы связались с земной базой на Миланде и попросили ребятишек чего-нибудь нам подбросить. Они пообещали. Ясное дело, коммерческая посудина всякая встречается. Спасибо, что вообще долетела. Да и деньжата никогда лишними не бывают, так ведь? Хотя мы находились в Южном, а база в Северном полушарии, к моменту выгрузки эти лихие парни в бирюзовой форме уже пригнали к нашему кораблю грузовой катер и дозорный флайер. На ней браво козырнули и тут же умчались во свояси. Основным нашим грузом, не считая специального охотничьего снаряжения, была металлическая разборная клетка. «Значит, Кэп, — сказал я Риджуэю, — как условились, твои молодцы с клеткой вылетают не раньше, чем я сообщу по рации. Держите катер наготове, и если все будет удачно, часа через два я выйду на связь». «До свидания, Кэп, — сказал Мишка. — Было приятно прокатиться на вашем кораблике». «Вернетесь служебным рейсом?» — поинтересовался папаша Риджей. «Да, останусь на базе дня на два. У меня здесь еще одно дельце». «Вот, питон», — сказал я назидательно навигатору, стоявшему рядом. «Советую учиться деловитости у Михаила Ромбикова. Чем больше зайцев убиваешь одним выстрелом, тем лучше. Ну, ладно, нам пора». Мы забросили за спины рюкзаки со снаряжением и прыгнули во флайер.